моей головушки! А вы каждое утро всей семьей ко мне приходите здороваться, в ноги кланяться. И вечером опять тоже покойной ночи желать. И сундук ты тот железный ко мне в комнату под кровать поставь. Да как ты, погубитель мой, про сундук-то знаешь? Разлом все знает, все. Варвар ты был для меня, варвар и остался. Не бранись, я шучу с тобой. Так денег, что ли, тебе нужно? И денег мне твоих не нужно. У меня свои есть. Я одной ногой в могиле. С собой не возьмешь. Мне уж и не понять, чего ж тебе. Угол мне нужен. Угол век доживать. Угол где-нибудь в сторожке возле конуры собачьей. Ах ты, миленькая, миленькая. Да покой мне нужен, чтоб ходил кто за мной тепленьким, когда напоить. Знобить меня в погоне-то. Вон у тебя, старушка, есть Фелицата. Вот бы мне и нянька. А я только что ее прогнать рассудила. Ну, для меня-то уж сделай милость. Ведь не приказываю, а прошу. Чего я для тебя не сделаю? Все на свете обязана. А то куда мне в такие хоробы? Ты пшеничная, ты живи в них. А я ржаной, я на дворе. А еще-то чего ты, сирота горькая, от меня потребуешь? Еще потребую, затем и пришел. Только уж немного и никакого тебе убытку. Только б не деньги, да чести моей посрамлений не было, а то все с великим удовольствием. Вижу, я не грабитель ты, а как есть степенный человек стал. Так уж мне и горе нет. И не задумаю, со всякую твою волю исполню. И ладно. И в ножки я тебе поклонюсь, только сними ты с меня ту прежнюю клятву, страшную. Вот ты и знай, кто таков Грозлов. Каково жить всю жизнь с такой петлей на шее? Душит она меня. Сниму. Сниму, другую возьму, полегче. Да я и без клятвы для тебя все, все, что хочешь, сделаю. А сделаешь, так шабаш внесю и разойдемся. Вот мне бы поговорить с тобой по душам. Так пойдем ко мне в комнату. Фелицата, Фелицата, чай-то готов у меня? Готов, матушка, давно готов. Подай рому бутылку, водочки поставь, пирожка вчерашнего, ну там что следует. Слушаю, матушка. Говорят, тебе ундер нужен? Да, миленькая, ищем ундера, ты ищем. Так на что ж тебе лучше? Ну, вот и я. Значит, и жалование тебе положить. Так неужто за даром? Я жалование везде хорошее получал. Я кавалерию имею. А много ли с нас-то запросишь? 14 рублей 28 копеек с денежкой. Я на старый счет. Ну уж с нас-то возьми по знакомству 12. Ах ты, 1,5! Ну, 14, так 14. 14, я пошутила. 14 рублей 28 копеек с денежкой. И денежки не уступлю. А как харчи? Харчи у нас людские, хорошие, по праздникам водки подносим. Ну, а тебя-то когда, Фелицата, из нашего стола покорим? Я эти ваших разносолов не люблю, мне еще помягче. Да, да, состарился ты. Ах, как состарился. Что, я? Нет, я еще молодец. Я еще куда хочешь. А вот ты-то так уж плоха стала, больно плоха. Что ты, что ты? Я еще совсем свежая женщина.